Последних княгиня рожала, когда ей было уже за 40. С малолетства привыкший охотиться Мономах и здесь, в Чернигове, часто выезжал на охоту, брал с собой подрастающего Мстислава. Сыну он говорил: «Закалишь себя охотой, не страшна и брань будет. Не испугаешься вепря, и половец окажется не страшен». Ходил он на тура и лося, медведей вепря, любил охоту на разную птицу с соколами и ястребами, но особенно гордился князь тем, что самолично ловил в степи диких коней и вязал их. Он писал об этом: «А вот что я в Чернигове делал. Коней диких своими руками вязал я в пущах 10 и 20 живых коней, а кроме того разъезжал по равнине, ловил своими руками тех же диких коней. 2 тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из 2 лосей один ногами топтал, другой рогами подал. Вепрь у меня с бедра меч сорвал, медведь мне у колена потник укусил. Лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною поверг. И Бог соблюл меня невредимым. Из коня много падал, голову себе 2 раза разбивал и руки и ноги свои повреждал, в юности своей повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя головы своей. От Чернигова до Киева при хорошей верховой езде с поводными конями можно было доехать от заутренне до вечерне за 1 день. Впоследствии Мономах подсчитал, что вот так одним махом он приезжал к отцу в Киев до 100 раз. Едва грозили половцы, оживали князья-изгои, поднимался Всеслав, качались владычные троны в западных и полуночных соседних странах, приходили новые вести из Византии, Всеволод посылал немедля за сыном, и вдвоем они в долгих беседах решали судьбы рати и мира, определяли, с кем жить в любви, а кого следует наказать, готовили совместно оборону русских границ против половецких нашествий. Шли годы, меняла жизнь в доме Всеволода. Ростислав, сын от половчанки Анны, подрос и стал молодым витязем, сильным, ловким, горячим. Он пошел в мать со смоляными волосами, темным, горящим взглядом. Когда они стояли рядом, Мономах, невысокий, крепко сбитый, со светлыми, слегка редеющими со лба волосами, со спокойным взглядом уже не детских, голубых, а потемневших серых глаз, и тонкий, стройный, темноволосый Ростислав, трудно было поверить, что это братья от одного отца. Но едва дело касалось кого-нибудь из них, то другой разом поднимался за брата. Владимир любил Ростислава какой-то отцовской любовью, прощал брату его вспыльчивость, горячность, с радостью охотился с ним или просто ехал стремя в стремя, беседуя сквозь густую листву. Кони мягко ступали по мшистой земле, солнце било своими нитяными лучами через сплошное листвяное кружево, где-то вдалеке потрескивал сухой валежник, то либо лось его задел, либо вепрь прошел. Братья вспоминали былые годы, помышляли о делах русских и иноземных. Всеволод совсем недавно, видя, что Ростислав вырос, отдал ему Переяславский стол, свел из Переяславля своего наместника. Теперь Ростиславу при поддержке отца и старшего брата надлежало блюсти южно-русское приграничье. Но Всеволод рассчитывал не столько на его воинскую доблесть, сколько на родственную связь с дружественным коленом половцев. В союзе с ними можно было сдерживать других степняков. Часто встречался Владимир и с сестрами Янкой и Евпраксией. Янка так и не смирилась с новой семьей Всеволода. С княгиней Анной она не разговаривала месяцами. Янка все чаще входила в церковные дела Руси, не раз ездила с купеческими караванами в Византию и знала хорошо весь Константинопольский клир. Она была частой гостьей у митрополита Георгия. Просила у него и у отца открыть на Руси женский монастырь. Те колебались, дело было новое и неизведанное, а Янка снова и снова наступала с этой просьбой. Просила Владимира замолвить за нее слово перед отцом. Мономах улыбался, шутил, хотя в глубине души поддерживал Янку. Появление на Руси женских монастырей не только укрепило бы значение русской церкви, но и помогло бы обучению девиц при монастырях.